Алло? Валентина Петровна? Алло? Это вот вас беспокоит из кредиторной компании. Вы вот купили квартиру в Южном Бутово. Когда будете первый взнос платить? А? Я тебе, блядина, такую квартиру покажу, и твою-то нахуй сожгу. А это уже статья. У меня больше, я что угодно сделаю, и мне нихуя не будет по возрасту, блядина худая. Да ладно вам, блядь. Напомни мне, блядь. Я дам вам 10 тысяч. Иди нахуй, шокер! Давай. Алло, ну вот, Валентин Петровна, вы совесть примеете, будете платить кредит или нет? Чего? Кредит будете платить или нет, я вас спрашиваю. Ты ебаный аферист, я тебе такой, блядь, кредит покажу. Ты кто есть-то, банковский работник, блядь? Да, 50 тысяч должны. Ты, сука, из 218, когда ты в банк-то попал, тебя там близко не подпустят. Как это? Я вот отучился на экономическом факультете, вот там вот работаю теперь. Да, у тебя, блядь, мать, хуесоска, проститутка, под забором тебя заделала. Я тебе... Ты в графе лезешь, графа из себя изображаешь, сын проститутки. Я на... Все родила, я ебать, и замуж никто не брал, блядь. Я на вас фотки подам, все. Алло. Суд на вас теперь подам. Чего? Подавай, блядь, подавай. Давай, порядку пришли. Давай. Ах, хуй его. Повесь тебе. Привняй на хуй. Да, вы будете должны мне штраф. 36 тысяч рублей. Сейчас тебе. Полмиллиона на хуй приклею тебе. Ого, ты нормально будет. Но... Да, хуйна, блядь. А, Валентин Петровна, у меня вот тут еще счет лежит. Вы еще должны вот это, забрать гроб. Вот вы вот заказывали. Ты, сука, вперед меня туда ляжешь, блядь. Бог накажет, суку такую. Ну? Ты ляжешь вперед меня, паскуда ебаная, в рот. Чего так? Ты подох. Думаю, где мне нож? Надо просить, чтоб ты подох. Да вы что? У меня же дети.